Глава 22. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Окраина промзоны. Бес слегка стукнул пальцем по монокуляру прицела, и картинка послушно увеличилась, приближая строение шахтного двора. В пятикратном увеличении бараки выглядели так, будто он находился от них в нескольких метрах. Даже, пожалуй, лучше. Хитрые программные алгоритмы вылизывали картинку до такой степени, что каждую трещинку, каждое пятнышко можно было рассмотреть, не напрягаясь, просто сосредоточившись на нужных деталях. Человеческому глазу до такого далеко. Не прошедшему модификацию человеческому глазу, само собой разумеется. Снизив кратность, бес перевел взгляд на пятерку бойцов, настороженно движущихся к бараку. О том, что системы распознавания смогут засечь его, он не беспокоился. Монокуляр работал в пассивном режиме, и для сенсоров навязчивое внимание оставалось незамеченным. Бес вгляделся в каждого из пятерых. Несмотря на то, что система давно опознала и промаркировала объекты, повесив над головами их позывные в режиме дополненной реальности, он хотел запомнить их сам, чтобы отличить одного от другого даже в горячке боя. Размытая фигура, чьи очертания из-за маскировочных функций комбинезона смазываются даже в монокуляре – мираж. Разведчик группы. Он ожидаемо идет впереди. Слева и справа от него – энфорсеры, одетые в одинаковые костюмы с одинаковыми шлемами на головах и даже с одинаковыми пушками в руках. Замыкает здоровяк с пулеметом. Ну а по центру – объект номер один. Тот, кто должен быть уничтожен любой ценой. Слай несколько раз заострил на этом внимание, пока инструктировал группу. Если честно, бес не очень понимал, какая муха укусила главу клана. Ну да, парень грохнул скульптора, у которого Слай покупал астимы для перепродажи в пределе. Но ведь, положа руку на сердце, не он, так кто-то другой. То, что психованного маньяка рано или поздно завалят, понимал практически каждый. Это было лишь делом времени. Кроме того, убив скульптора, этот парень, Алтай, только услугу боссу оказал. Позволил прибрать к рукам склад мясника, где осталось еще совсем немало товара. Но что самое главное, это дало главе клана возможность самому возглавить торговлю, если бес все правильно понял. Скорее дело было в уязвленной гордости. Алтай публично унизил Слая, ударив его и забрав мальчишку, которого тот собирался показательно наказать. Да, репутация – это важно, спору нет. Но стоит ли она смерти Логоса, которого Слай отправил за беглецами во главе банды отморозков из Лимба? Не факт. Впрочем, это не его дело. Есть приказ – ликвидировать группу. А какими мотивами он продиктован – это уже дело десятое. «Ворон, на связь», – прошептал бес в комлинк. «В канале? Что со снайпером?» «Нашел. Готов работать». «Начнешь по команде, пока наблюдай». «Стил?» «Я», — отозвался наушник. «Как у вас дела?» «Заняли позиции, готовы выдвинуться в любую секунду». «Хорошо. Ждем, парни. Может, и вмешиваться не придется. Насколько я понял, наших клиентов здесь ждет сюрприз. Смотрите в оба, не проморгайте тварей. Не хватало еще самим вляпаться». Клиенты вошли в барак, пробыли там некоторое время и снова показались в объективе монокуляра. Кажется, внутри они нашли что-то, что насторожило их еще больше. Щетинясь во все стороны стволами, они зашли за барак и пропали из виду. Остались лишь подсвеченные таргет-трекером силуэты в интерфейсе дополненной реальности. Бес мысленно выругался. Изначально он планировал окружить их и расстрелять с безопасной дистанции. Но Слай сказал, что здесь могут быть гребанные твари ксеносов, и бес решил не рисковать, рассредотачивая отряд по окрестностям. В десятером они могут отбиться практически от любой угрозы, а вот рассыпавшись по территории – не факт. Если бы единоличное планирование операции получили ему, бес принял бы группу из всех стволов, пока клиенты бродили по территории промзоны. Но по неведомой причине Слай строго наказал держаться в стороне, вмешавшись только когда отряд вступит в бой с морфами, если кто-то из них после этого выживет. Непонятно, с чего босс вообще взял, что здесь обязательно будут морфы. Когда отряд ускоренным маршем выходил на точку, была слышна стрельба, клиенты с кем-то воевали. Но с того момента, как бес с парнями заняли позиции, все было тихо. Ладно, на то Слай и лидер клана, чтобы знать больше. Его же дело маленькое — выполнить поставленную задачу. Ну, и отомстить за Логоса, само собой. Когда тишина взорвалась заполошной стрельбой, бес вздрогнул. Началось. Вот только со своей позиции он не видел ровным счетом ничего. Ни самих бойцов, ни с кем они там так отчаянно сражались. Дрон разведчика, который туман засек еще на подходе, и снайпер, засевший на башне рудонакопителя, не давали сменить позицию. Стоит дернуться, обнаружат. Тогда чертовы ублюдки запросят подкрепление, засядут где-нибудь, забаррикадируются и выкуривай их оттуда. А это как-то совсем не в тему. «Готовимся, парни», — пробормотал бес, проверяя оружие. Стрельба продолжалась. На крышу ангара вспрыгнули двое, поливая свинцом нечто бесу невидимое. Срезать бы их сейчас, но далековато. Да и демаскировать себя пока не стоит. Эх, дерьмо какое-то, а не засада, ей-богу. Вот же Слай, понавыдумывал сложностей. За бараками что-то грохнуло. Через несколько секунд с крыши рудосборника хлопнул выстрел, и воцарилась тишина. Что бы там ни напало на группу Алтая, клиенты с этим покончили. Больше тянуть нельзя, нужно начинать. «Ворон», — проговорил бес в комлинг, — «кончай снайпера и занимай позицию. Парни, полная готовность. Поехали!» Земная Федерация, система Ориона. Планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел. Промзона. «Опасность!» — вскрикнула в голове Элис. Где-то в отдалении хлопнуло, послышалось нарастающее шипение, а в следующий момент барак, на котором засели энфорсеры, взорвался обломками бетона и металлочерепицы. Взрывной волной близнецов просто сдуло с крыши, и я, похолодев, бросил быстрый взгляд на панель отряда. Хвала богам, живы! Потерять еще двоих сейчас совсем не улыбалось. «Гранатомет!» — прорычал Эверест. «Мираж, быстро! Мне нужна картинка!» «Есть!» — отозвался разведчик, и в интерфейсе распахнулось окошко, транслирующее входящий видеопоток с дрона. Крохотный коптер рванул в небо, картинка увеличилась, и я увидел несколько фигур, бегущих через пустырь в нашу сторону. Одна из них резко остановилась, вскинула винтовку, и изображение, мигнув, погасло. Нападающие сбили дрон. Данные, тем не менее, успели уйти в такблок, и таргет-трекер подсветил 4 стремительных силуэта во весь опор, мчащиеся к нам. Сейчас бойцы были скрыты одним из ангаров и не могли вести по нам огонь. Как и мы по ним, впрочем. Но очень скоро все изменится. Эверест отчаянно выругался. И я понимал его состояние. Укрыться, чтобы принять бой, негде. Есть ангар, но внутри нас просто закидают гранатами. А больше ничего и нет. Только равномерный слой породы, насыпанный на высоту человеческого роста. Тот же пустырь, только на возвышении. Проклятие. Происходи дело на перерабатывающем заводе или в цехах обогатительной фабрики, да хоть и в том же депо, можно бы было где-нибудь укрепиться и держаться, пока враг не поймет, что этот орешек ему не по зубам и не отступит. Ну или пока не подойдет подкрепление. Здесь же мы торчим как бельмо на глазу. И если в ближайшие секунды ничего не предпримем, нас расстреляют словно в тире. Нападающих точно не четверо. Четверо — это только те, кого дрон успел засечь. А сколько их еще, неизвестно. Все эти мысли пронеслись в голове буквально за несколько секунд, которые понадобились мне, чтобы добраться до Эвереста. Подбегая к бараку, за которым укрылся командир группы, я выхватил из-под сумка плазменную гранату, выдернул чеку и, широко размахнувшись, отправил ее по подсказанной Элис траектории туда, где, по расчетам помощницы, сейчас могли находиться враги. Грохнуло. Тут же по бараку ударила длинная очередь на подавление, а через секунду здание содрогнулось от взрыва. Атакующие снова использовали реактивный гранатомет. Пока что били неприцельно, так, чтобы напугать. И это у них, черт побери, получалось. «Группа, отходим!» — скомандовал Эверест. «Ставим дымы! Мираж, иллюзия! Их снайпер занял позицию Рея, нужно его отвлечь. Стэн, сообщение на базу, Мэйдэй! Марк, турели! Задержать ублюдков! Быстро! Размечаю позиции! Принимайте данные!» Карта запестрела отметками, обозначающими пути отступления и возможные укрытия. Я с трудом удержался, чтобы не выругаться. Эверест предлагал закрепиться в ремонтной зоне, уставленной вагонетками, остовами проходческой техники и прочим хламом. Еще там виднелась пара ангаров, но в качестве укрытий они выглядели менее привлекательно, чем даже барак, за которым мы укрылись. Тем не менее, выбирать не приходилось. Больше здесь ничего не было. Вернуться же назад возможности не представлялось. От бараков шахтного двора до строений завода и фабрики было слишком далеко. Нас просто расстреляют по дороге. Дерьмо. «Начали!» Эверест выхватил из-под сумка сразу две гранаты. Его примеру последовали и остальные. Я дергаться не стал. Помимо плазменных, у меня в подсумках были какие-то гранаты. Но, к стыду своему, с того момента, как я снял их с логоса, осмотреть и рассортировать их я так и не успел. Защелкали предохранительные кольца. Из брошенных гранат повалил густой дым, создавая непроницаемую для взгляда завесу. Марк отстегнул от рюкзака продолговатый контейнер, рванул такой же со снаряжения брата и метнулся к краю барака. Контейнер полетел в сторону, а в руках энфорсера зажужжала, раскладываясь, миниатюрная турель. Не дожидаясь полной готовности девайса, Марк воткнул телескопические опоры в землю и бросился к другому краю. Механизм тем временем загудел, ствол турели качнулся, пискнул датчик автонаведения, и миниатюрный пулемет окутался голубоватым сиянием персонального щита односторонней проницаемости. Игрушка, по сути, с небольшим боезапасом, да и калибр не самый крупный, но нервов атакующим потреплет. «Мираж, давай!» Разведчик кивнул, на секунду замер и разделился. Там, где только что стоял один боец, появились еще трое, похожие друг на друга, как две капли воды. Куда там близнецам-энфорсерам? Сам же «Мираж» растаял, растворившись в воздухе. Три его полные копии рванули в разные стороны, пригибаясь и поводя стволами оружия. «Охренеть! Вот это технологии!» Взвыл сигнал кошачьего глаза, но прежде чем я успел отреагировать, левая турель качнула стволом и выпустила две короткие очереди, ударившие по стене дальнего барака. «Но это же совсем с другой стороны!» «Обходят!» — Эверест выругался. «Мираж на месте! Алтай, пошел!» Коротко кивнув, я сорвался с места. Чтобы добраться до первого укрытия, где я должен залечь и прикрыть перебежку товарищей, мне нужно было взбежать на кучу породы и преодолеть больше 100 метров до вросшей в землю вагонетки. Не самое большое расстояние, но зная, что где-то сзади на господствующей высоте засел снайпер... В общем, нельзя сказать, чтобы это знание способствовало душевному равновесию. Зато прыти прибавляло. Расшвыривая во все стороны пыль из-под подошв, я взлетел на кучу породы, твердя себе, что видимость в дыму нулевая, а таргет-трекером меня зацепить не успели. Мысли о том, что у снайпера может быть тепловизионный прицел или еще какая-нибудь приблуда, позволяющая видеть сквозь дым, я гнал прочь. За спиной застрекотали обе турели. Короткая очередь из чего-то автоматического хлестнула по отвалу совсем недалеко от меня. И я рывком ускорился, выходя на предел модифицированных мышц. Когда до вагонетки оставалось не больше 5 метров, я прыгнул вперед, поджимая под себя правую ногу, и оставшееся расстояние проехал в подкате, увлекая за собой горы мелкофракционных отходов. «На месте!» — гаркнул я в комлинк и тут же развернулся, приводя винтовку к бою. «Теперь нужно прикрыть отход Эвереста. Когда он сюда доберется, станет полегче». Все же его пулемет — отличное средство подавления. У барака снова застучали турели, и я поморщился. Те парни отступать не намерены. Кто ж это, мать их, такие, и что им от нас понадобилось? Впрочем, ответ мне не требовался. Ублюдок Слай. Или его люди, или те, кто прельстился обещанной наградой за мою голову. Как же они на меня, мать их, вышли? Эверест бежал не один. Компанию ему составили чуть отставшие энфорсеры и две копии «Миража», то и дело оборачивающиеся и открывающие беспокоящий огонь по противнику. Ну, как открывающий огонь? Разумеется, стрелять голографические проекции не могли, однако выглядело это, будто два бойца прикрывают отход командира. Надеюсь, до противника не сразу дойдет, что перед ними лишь оптическая иллюзия, созданная костюмом разведчика и управляемая нейропроцессором в его голове. Не дошло. Послышался солидный хлопок, а потом один из «Миражей» упал. Снайпер, сменивший Рэя на крыше руда-накопителя, потратил драгоценные секунды на то, чтобы поразить выстрелом иллюзию. Причем упала она вполне натурально, будто получив пулю в спину. А вторая в этот момент даже дернулась в сторону, якобы собираясь помочь упавшему товарищу. Разыгранного спектакля хватило для того, чтобы Эверест, тяжело топая, пробежал мимо меня, проломил своим бронированным телом хлипкий полипластовый забор и скрылся на территории техдвора. Слева в дыму мелькнула чья-то фигура, которую Элис тут же окрасила в красный цвет. Таргет-трекер захватил цель, и я, высунувшись из-за вагонетки, выпустил несколько коротких очередей. Послышался вскрик, но цель не исчезла, лишь, как и в случае с раненым морфом, сменила цвет с красного на желтый. Не убил. Ранил. Однако уже через секунду у бараков грохнуло, да так, что даже в ушах зазвенело. Послышался дикий крик, и отметка погасла. Отлично. Первая кровь. Только чем это его так? Ответ не заставил себя долго ждать. Послышался звук осыпающихся камней, и с кучи буквально скатился один из энфорсеров. Если бы не интерфейс дополненной реальности, я бы в жизни не угадал, который именно. Марк. «Давай, двигай дальше!» — приказал боец и, скинув рюкзак, вынул из него мину направленного действия. «Ага, теперь понятно, что там рвануло». Видимо, энфорсеры не только турели поставили, но еще и мины установить успели. Лихо! Марк тем временем с щелчком разложил ножки и, примерившись, воткнул мину в породу за вагонеткой. «Быстрее, ну! Тут сейсмический взрыватель!» — рыкнул на меня энфорсер. Я выглянул из укрытия, убедился, что никто не торопится меня расстрелять, и нырнул в оставленный Эверестом пролом в заборе. Кажется, атакующие, нарвавшиеся на горячую встречу, взяли паузу и затаились. Дымовая завеса клубилась еще гуще, чем минуту назад, и переть в дым на мины дураков не было. Ну, нашим легче. Запасливая, однако, у Эвереста команда. Но, черт побери, выскочили на чистом везении. Если бы они атаковали, пока мы сражались с морфами, тут бы мы все и остались. Долбанный полигон. Как же он меня уже достал, кто знал бы. Ни минуты покоя с самого момента высадки. «Стэн, что ответила база?» Эверест укрылся за проходческим комбайном и сейчас что-то делал со своим пулеметом. «Ничего не ответила», — хмуро буркнул энфорсер из-за стопки бетонных плит. «Связи нет». «В смысле нет связи?» «В прямом. Сеть не работает. Только отрядная локалка. Глобальная сеть недоступна». Эверест разразился потоком витиеватых ругательств, а я почувствовал, как по коже под костюмом побежали мурашки. «Нет связи? Да как так-то? Мы ж без подкрепления сдохнем тут. Одно дело продержаться час-другой, и совсем другое... Хотя кого я обманываю? Позиция у нас такая, что и час не продержимся. Не думаю, что головорезы Слая поперли бы на нас, будучи в меньшинстве. А это значит, что их, как минимум, не меньше, а скорее всего больше. И это не дикари серой зоны, это бойцы посерьезнее». В общем, труба дела. «Какие у кого идеи?» Эверест поднял забрало шлема, сунул в зубы сигарету и закурил. Я поморщился было, видя такое злостное нарушение маскировки, однако тут же одернул себя. Во-первых, дым еще не рассеялся, а во-вторых, враг все равно знает, где мы, чего уж. «До завода не доберемся», — проговорил Мираж. Как разведчик оказался среди нас, я даже не заметил. Видимо, прокрался в этой своей невидимости. «Слишком далеко. Здесь не удержимся. У них гранатомет, снайпер, их, скорее всего, больше. А здесь даже укрыться толком негде. Окружат и разберут на запчасти». «Марк, Стэн?» «Нет идей. Мы в заднице», — судя по мигнувшей на отрядной панели иконке, говорил Марк. «Здесь не усидим». Я стиснул зубы. «Черт, ну должен же быть какой-то выход. Должен!» «Идут!» — послышался голос разведчика. Тактическая карта расцвела отметками, которые пересылал Мираж. «Один, два, три, четыре, шесть!» — еще снайпер. «Да, плохи наши дела». Я сплюнул на землю и в сердцах саданул кулаком по своему укрытию, очередной вагонетке, на этот раз перевернутой на бок. Металл протяжно загудел, и в голове пронеслось слышанное когда-то выражение. «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол». ибо он звонит по тебе. Сбросив со спины Прометей, я положил импульсник на землю, так, чтобы до него можно было легко дотянуться. Рядом пристроил две плазменные гранаты. Сменил магазин в винтовке и, напившись из фляги, вылил остатки воды на лицо. В лоб они атаковать не станут, а значит, немного времени еще есть. Помолиться, что ли? Эх, жаль, я не Дис. Солнцепоклонники относятся к смерти со спокойным фатализмом, считая, что раз каждому человеку суждено умереть, не имеет значения, когда пробьет последний час. Я тоже жить вечно не собираюсь, но умереть все же мне хотелось бы в своей кровати, а не в бурой пыли оранжевой зоны. А пока все говорит о том, что кровать, хотя бы ту, что стоит в общем кубрике форта, я могу больше и не увидеть. Хреновая перспектива, прямо скажем. Слева от меня лязгнул пулемет Эвереста. Командир группы сменил короб, передернул затвор, сделал последнюю жадную затяжку и с ожесточением раздавил окурок о боковину комбайна. «Ладно, парни!» — Эверест опустил забрало, и теперь его голос звучал через комлинк. «Давайте покажем этим ублюдкам, кто такие буревестники!» Я вздохнул и поправил ремень винтовки. «К черту! Прорвемся! И не из такой задницы выкарабкивались!» Правда, пространство для маневра в других ситуациях было как-то побольше.